Глава 31. Харри лежал на спине поверх одеяла, почти полностью одетый. Ботинки доктор Мартинс стояли на полу у кровати, куртка висела на стуле. Кая клубочком свернулась под одеялом, прижавшись к Харри и положив голову на его руку. — Ты совершенно такой же, — сказала она, проведя рукой по его свитеру. — За прошедшие годы совершенно не изменился. Это несправедливо. «От меня начинает вонять потом», — сказал он. Она уткнулась лицом ему в подмышку и вдохнула. «Глупости, ты хорошо пахнешь. Ты пахнешь Харри». «Это слева. А проблема у правой подмышки. Наверное, старею». Кая тихо засмеялась. «Между прочим, исследования показали, то, что старики плохо пахнут, — это миф. По данным японских ученых, пахучее вещество 2-ноненаль действительно вырабатывают только организмы людей старше 40. Однако тесты вслепую показали, что запах пота у пожилых лучше, чем у 30-летних. «О, Господи!» — сказал Харри. «Сейчас ты подвела теоретическую основу под тот факт, что я воняю, словно жеребец». Кая засмеялась мягким смехом, по которому он так скучал. Своим особым смехом. «Рассказывай, — велела она, — что там насчет Бора?» Харри получил сигарету и подробно все изложил. Он рассказал, что они с Бьорном обнаружили в загородном доме Бора, о том, как тот внезапно напал на него в гостиной Каи. Харри поведал ей о пробуждении в заброшенном помещении Е-14 и о долгой беседе, которая у них там состоялась. Харри пересказал все более или менее подробно, за исключением того, что Бор предложил себя в качестве палача. Странно, но Кая совершенно спокойно восприняла новость о том, что этот человек казнил в Афганистане одного из своих солдат. И не выказала изумления, узнав, что Бор следил за ней как в Кабуле, так и здесь, в Осло. «Я думал, ты хоть немного удивишься», — сказал Харри. Она покачала головой и взяла его сигарету. «Я никогда не замечала слежки, но порой что-то такое чувствовала. Ты понимаешь, когда Бор узнал, что я потеряла старшего брата так же, как он потерял свою младшую сестру, он начал со мной обращаться как с некой суррогатной сестрой. Просто мелочи. Например, меня охраняли чуточку лучше, чем других, когда я выезжала по работе за пределы зоны безопасности». Я делала вид, что ничего не замечаю. А к слежке человек привыкает. «Неужели?» «Да, представь себе», — подтвердила она, вставляя сигарету между губами Харри. «Когда я работала в Басре, то там, в составе коалиционных сил, дислоцированных вокруг отеля, где жили мы, сотрудники Красного Креста, были в основном англичане. А англичане другие, понимаешь?» Американцы работают в открытую и с размахом. Они зачищают улицы и используют так называемую тактику змеи при охоте за кем-нибудь. Они идут прямо вперед и буквально взрывают стены, которые мешают их проходу. Они считают, что так быстрее и, к тому же, в большей мере устрашает. А этот фактор тоже нельзя недооценивать. А вот англичане...» — Кая провела пальцами по его груди. «Они... крадутся вдоль стен, оставаясь невидимыми. После 20:00 наступал комендантский час, но случалось, мы выходили на крышу отеля перед баром. Мы никогда их не видели, но бывало, я замечала пару красных точек на человеке, рядом с которым стояла. А он видел точно такие же на мне. Это такое вежливое напоминание от англичан, что они на посту, а нам надо зайти в помещение. И благодаря этому я чувствовала себя... в большей безопасности. «Угу». Харри затянулся сигаретой. «И как его звали?» «Кого?» «Того парня, на котором ты видела красные точки». Кая улыбнулась, но глаза его стали грустными. «Антон. Он работал в МККК, Международном комитете Красного Креста. Люди в большинстве своем об этом не знают, но существуют две организации с похожими названиями. Есть Международная федерация обществ Красного Креста. Это мы, рядовые солдаты здоровья, действующие под эгидой ООН. И есть Международный комитет Красного Креста. Он состоит в основном из швейцарцев, а их штаб-квартира находится в Женеве. Это, так сказать, эквивалент десантников и спецназовцев. О них редко говорят, но эти люди приходят первыми и уходят последними. Они делают все то, чего не делает ООН из-за недостатка безопасности. Именно сотрудники МККК ходят по ночам и, скажем так, считают трупы. Эти люди не выставляли себя на показ, но их легко было узнать по чуть более дорогим рубашкам и потому, что от них исходило чувство легкого превосходства над всеми нами. «Потому что они действительно превосходят прочих», — Кайо затянулась. «Да, но и они погибают от осколков мин». «Угу. Ты его любила?» «Ты ревнуешь?» «Нет». «А вот я ревновала». «К Ракели?» «Я ненавидела ее». «Вообще-то Ракель не сделала ничего плохого». «Но, наверное, именно поэтому», — засмеялась Кая. «Ты бросил меня ради нее, а женщине не требуется иная причина для ненависти, Харри». «Я не бросал тебя, Кая. Мы оба с тобой были людьми с разбитыми сердцами, которые какое-то время могли утешать друг друга. И, уехав из Осло, я уехал от вас обеих». «Но ты сказал, что любишь ее. И когда ты во второй раз вернулся в Осло, то вернулся ради нее, а не ради меня». «Я вернулся из-за Олега. Он попал в беду. Ну, да, я всегда любил Ракель». «Даже когда она не хотела тебя?» «Особенно, когда она не хотела меня. Так уж мы, люди, устроены. Или нет?» «Любовь — сложная штука», — вздохнула Кая, придвинулась еще ближе и положила голову ему на грудь. «Любовь — корень всего», — сказал Харри. «Хорошего и плохого». «Да, хорошего и плохого». Она посмотрела на него. «О чем ты вспомнил?» «А что, это так заметно?» «Ага», — Харри покачал головой. «Да так. Одна история о корнях». «Давай. Твоя очередь рассказывать». «Хорошо. Ты слышала о старом Тикка?» «Нет. А кто это?» «Это Ель. Однажды мы с Ракелью и Олегом поехали в Швецию, на гору Фулфьёльд, потому что Олег в школе узнал, что там находится старый Тикка. Самое древнее в мире дерево, которому скоро исполнится 10 000 лет. В машине Ракель рассказывала о том, что это дерево появилось в те времена, когда люди только начали заниматься земледелием, а Великобритания еще была частью континента. Однако, взобравшись на гору, мы с разочарованием обнаружили, что старый Тикка неказистая, кривая и довольно маленькая елочка. Лесник рассказал нам, что самому дереву всего несколько сотен лет, и оно лишь одно из нескольких, а 10 000 лет — это возраст корневой системы, из которой произрастают все эти деревца. Олег расстроился. Он так радовался возможности рассказать своим одноклассникам, что любовал самым старым деревом в мире. А корней этой ободранной ели мы даже не видели. И тогда я сказал ему, что он может поднять руку и поведать учителю, что корни — это еще не дерево, и поэтому самое старое из известных деревьев находится в Белых горах в Калифорнии. Ему 5 000 лет. Тут Олег прям весь просиял. Он бежал перед нами в припрыжку всю обратную дорогу. Настолько ему не терпелось вернуться домой и триумфально продемонстрировать свое превосходство в знаниях. Когда мы тем вечером легли спать, Ракель прижалась ко мне и сказала, что любит меня. И что наша любовь похожа на ту корневую систему. Дерево может сгнить, у него может ударить молния. Мы можем поссориться, я могу напиться. Но с тем, что находится под землей, ни мы, ни кто другой ничего поделать не в силах. Корни всегда будут там, и из них всегда будут расти новые деревья. Некоторое время они лежали молча. «Я едва слышу, как бьется твое сердце», — сказала Кая. «Потому что это его половинка», — ответил Харри. «Она должна перестать биться, если второй половинки нет». Внезапно Кая очутилась сверху на нем. «Хочу понюхать твою правую подмышку», — сказала она. Харри позволил ей сделать это. Она лежала, прижавшись щекой к его щеке, и он ощущал ее тепло через Каину свежую пижаму и свою одежду. «Может, тебе стоит снять свитер, чтобы я почувствовала?» — прошептала она, касаясь губами его уха. «Кая!» «Нет, Харри, тебе это нужно. Как ты и говорил. Утешение». Она подвинулась, чтобы высвободить руку. Он перехватил ее слишком рано, Кая. «Думай о ней, когда будешь делать это. Я серьезно. Просто думай о Ракеле». Харри сглотнул. Он отпустил ее руку и закрыл глаза. Это было все равно, что опустить тело в теплую ванну прямо в одежде и с телефоном в кармане. Чудовищная ошибка. Чудовищно прекрасная. Кая поцеловала его. Он поднял веки и посмотрел прямо ей в глаза. Секунду казалось, что они следят один за другим, как два зверя, наткнувшиеся друг на друга в лесу, которым необходимо решить, враги они или друзья. А потом он вернул ей поцелуй. Она раздела его и себя и уселась на Харри верхом. Она взяла в руку его член, ее рука не двигалась, она просто крепко держала его. Может быть, ее заворожило биение крови в эрегированном члене, потому что Харри тоже чувствовал это. А затем, без лишних проволочек, она направила его член в себя. Они быстро нашли ритм, вспомнили его. Медленно, сильно. Харри видел, как она взлетала над ним в бледном красном свете электронных часов. Он провел рукой, потому что сначала показалось ему подвеской в виде какого-то символа или знака, но оказалось татуировкой, буквой «С» с двумя точками снизу и еще чем-то, напоминающим машину Фреда Флинстоуна. Стоны Каи становились все громче. Она хотела ускорить темп, но Харри ей не позволил. Она что-то гневно выкрикнула, но разрешила ему вести в этом танце. Он закрыл глаза и стал искать Ракель. Он нашел Александру, нашел Катрину, но не мог найти Ракель. Вплоть до того момента, когда Кая замерла и перестала стонать. Он открыл глаза и увидел, как у нее по лицу и туловищу струится красный, похожий на кровь, свет. Ее остекленевший взгляд был направлен в стену, рот открыт, словно в беззвучном крике, а влажные острые зубы блестели. И его половинка сердца забилась.